Стащить с капитана громоздкие сапожищи и натянуть на его ноги башмаки из оленьей шкуры, которые один из горцев тут же скинул и уступил ему, было делом одной минуты, и Дальгетти сразу же почувствовал огромное облегчение. Он только было посоветовал Ранальду Макифу выслать 2 или 3 человек вниз на разведку и в то же время несколько развернуть фронт, поставив по 1 стрелку на правый и левый фланги в качестве наблюдательных постов, как вдруг собачий лай раздался совсем близко, предупреждая о том, что погоня находится уже у подошвы ущелья. Наступила мертвая тишина, ибо как ни был капитан болтлив в иных случаях, сидя в засаде, он отлично понимал необходимость притаиться и хранить молчание. Луна освещала каменистую тропинку и нависшие над ней выступы скалы, вокруг которой она велась. Там и сям ветки разросшегося в расселенных скал кустарника и карликовых деревьев, свешиваясь над самым краем пропасти, затемняли лунный свет. На дне мрачного ущелья, в глубокой тени, чернели густые заросли, напоминавшие своими неясными очертаниями волны скрытого туманом океана. По временам из самых недр этого мрака со дна пропасти доносился отчаянный лай, многократным эхом отдававшийся в окрестных горах и лесах. А временами наступала полнейшая тишина, нарушаемая лишь плеском горного ручейка, который то низвергался со скалы, то прокладывал себе более спокойное русло вдоль ее склона. Изредка снизу доносились приглушенные человеческие голоса. Погоня, по-видимому, не наткнулась еще на узкую тропинку, которая вела к вершине утеса, а если и обнаружила ее, то не решалась воспользоваться ею из-за страшной крутизны, неверного освещения и возможности засады. Наконец показались неясные очертания человеческой фигуры, которая, поднимаясь из мрака со дна пропасти и постепенно вырисовываясь в бледных лучах лунного света, начала медленно и осторожно пробираться вверх по каменистой тропинке. Очертания ее стали настолько явственны, что капитан Дальгетти разглядел не только самого горца, но и длинное ружье, которое он держал в руках, и пучок перьев, украшавший его шапочку. «Таусенд Тойфель! Что это я ругаюсь, да еще перед самой смертью?» — пробурчал капитан себе под нос. «Что теперь с нами будет, если они явились с огнестрельным оружием, а мы можем их встретить лишь стрелами?» Но в ту самую минуту, когда горец достиг выступа скалы, примерно на полпути подъема, и, остановившись, подал знак оставшимся внизу, чтобы они следовали за ним, просвистела стрела, выпущенная из лука одним из сынов тумана, и, пронзив горца, нанесла ему такую тяжелую рану, что он, не сделав ни малейшей попытки к спасению, потерял равновесие и полетел вниз головой прямо в пропасть.